Эгоизм. Это человеческое настолько отвратительно, что в этом часто заключается все «божество» в кавычках этого человека, то есть его самолюбие, эгоизм. Проявление эгоизма – это страшно тяжкое состояние сердца, которое совершенно его отделяет от Господа Бога и вообще от области веры. И тогда хочется спросить: как и веруешь, в самого себя только, такой скажет. Энергия молитвы. Энергия молитвы два вида имеет. Энергия другая, больная, от тщеславия. Она очень короткая, между прочим. Когда кончится пафос тщеславия, истекает энергия. Не надо путать энергию с творчеством, как оно называется сейчас.